Алехо Карпентьер. «Потерянные следы». Роман. Перевод с испанского. Избранные произведения в двух томах. Том 1. Москва. Художественная литература. 1974 год.